Глава 64. Когда народ сбежался к месту происшествия, там все уже было оцеплено милицией и штатскими. Прокурор с обезображенным лицом лежал, опрокинувшись навзничь. Руки и ноги раскинуты, ружье откатилось в сторону. Одна нога в сапоге, другая без. Азалия Митрофановна стояла рядом и, кусая губы, смотрела в сторону. Два милиционера измеряли что-то длинной рулеткой. Один при помощи магниевой вспышки фотографировал. Главный врач райбольницы Раиса Семеновна Гурвич, положив тетрадь на капот милицейского автомобиля при свете карманного фонаря, писала свое заключение. Майор Фигурин в новенькой, перетянутой ремнями шинели, стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. К Фигурину пробился толстый лейтенант милиции. — Вот, — сказал он, подавая бумагу, — лежал у него на столе. Фигурин поднес бумагу к глазам и осветил фонариком. — Пьяный бред, — сказал он, бегло ознакомившись, и положил бумагу в карман. С тех пор никто этой бумаги не видел, и точное содержание ее осталось бы тайной. Но впоследствии, со слов Азалии Митрофановны, стало известно, что предсмертное заявление состояло из одной фразы: «Мою жизнь прошу считать недействительной».